Легенды боевых искусств. Том 1. Часть 1. Глава 1. Смена декораций. 2523 год. Джек стоял у паба, смотрел через стекло на улыбающегося товарища и размышлял о том, как бы его послать, но так, чтобы он не обиделся. Мужчина махал кистью, не замечая хмурости на лице знакомого и указывая заходить садиться напротив него. Молодой человек выдохнул тяжелый воздух, рассуждая о том, какой тяжелый предстоял вечер. Подняв голову вверх, он увидел уже привычные серые темные тучи, по воздуху летали летающие машины, искусно маневрируя между небоскребами. На высоких этажах некоторых высоток сделаны площадки с различными цветными баннерами, эмблемами, названиями и обязательно голографическими сексуальными дамами, которые под прикрытием сексуального танца, махая руками, потряхивая своим достоинством и показывая свою филейную часть, заманивали к себе новую клиентуру. Весь город кипел жизнью и красками, но в глазах Джека все это было серым и невзрачным. В силу своего недолгого опыта, он уже видел истинный цвет настоящего, скрывающийся под радугой секса, алкоголя и веселья. Не став больше откладывать неизбежное, он прошел через дверь заведения и, сделав несколько шагов, сел. «Ну здоров, Белый. Прошло 3 месяца с нашей последней встречи», — навеселе поздоровался товарищ. Услышав обращение к себе, Джек снова нахмурился. «Говорил же обращаться ко мне по имени. Не ты выбираешь для себя кликуху». «Это не кликуха, а фамилия», — исправил Джек и повернул голову в сторону окна, разглядывая улицу. «Да ладно тебе», — мужчина облокотился на спинку стула, повернулся к барной стойке и поднял руку вверх. Бармен в данный момент чистил полотенцем бокалы, но все равно пристально следил за клиентами. Заметив знак, он тут же кивнул и показал сперва один палец, потом 2, а потом 3. В ответ получил 2 пальца. Тут же, достав из морозильника лед, положил его в ведерко, а сверху засунул бутылку текилы, которую достал из-под стойки. Подошла блондинка модельной внешности в короткой юбке, открытым животом и белой футболкой с закатанными рукавами, которая едва могла сдержать выпирающее ее достоинство. На губах девушки нанесена алая помада, а на голове скручены 2 бублика со свисающими прядями волос. На правом запястье красовалась тату с иероглифом на японском, значение «Луцкой». Она быстро взяла поднос и с вежливой улыбкой, покачивая тонкими бедрами, поплыла в сторону молодых клиентов. «Джек, ты думал о моем предложении?» — серьезно спросил знакомый. «Сразу к делу, мог бы подождать, пока упьюсь в хлам». Джек кисло усмехнулся. «Дело серьезное. Мне нужно получить ответ на твою трезвую голову, а выпить всегда успеем», — мужчина продолжил говорить серьезным тоном. «Тогда, нет. Прости, но с меня достаточно оружия и убийств. Я отслужил свое и теперь ничего никому не должен. Тем более, я встретил друга с интерната, и он меня познакомил с новой ВРМО игрой. Он обещал, что даст мне возможность заработать на хлеб, а большего мне и не нужно», — спокойно ответил Джек и слегка напрягся, приготовившись выслушивать критику. «И не ошибся. Да ты гонишь, у тебя талант. В опасных ситуациях у тебя мозг начинает работать как двигатель истребителя. Ты прирожденный убийца. И меня это на какую-то игрульку. Ты знаешь, сколько сможешь заработать у мистера Долана. Ты теряешь такой шанс, такой шанс». Мужчина сперва бурно отреагировал, но с каждым словом постепенно успокаивался, а потом и вовсе цокнул языком и стал покачивать головой. «Этот талант я не выбирал», — глухо ответил Джек. «Меня до сих пор преследуют лица тех, кого я убил. Иногда я их вижу, когда иду по улице, а рядом проходит незнакомый мне человек. Временами, в полнейшей тишине, я слышу их голос, их крики. Особенно взгляд той милой маленькой девочки не выходит у меня с головы. Серый, я не могу по-другому. Чувствую, что едет крышек. И как долго он будет прикреплен к моей башке, не знаю. А что будет, когда крыша поедет, не представляю. В игре я уже 3 месяца. Прошел тест, получил почти максимальные баллы на интеграции. Тут я могу убивать и не чувствовать за собой вины. Я делаю то, что у меня хорошо получается, разгружаю психику, и голова на месте. Это помогает мне держать себя в руках». Все это было сказано на одном дыхании. Сергей посмотрел на своего товарища и с печалью вздохнул, потом достал из ведерка бутылку, поставил каждому бокал с нефтерой, до половины налил алкоголь. «Ладно, давай выпьем». Мужчина взял свой бокал и поднял в воздух. «Я рад, что ты нашел для себя чем заняться, а я только и умею, что забирать жизни других». Джек посмотрел в глаза друга и улыбнулся. Подняв свой стакан, Они цокнулись и залпом выпили. Градус тут же ударил в горло и жар окатил желудок. В голове появилась легкость. Как раз сейчас подбежала девушка и с фразой «Ой, забыла принести, простите», улыбнулась и подмигнула Джеку. А когда стала уходить, то пару раз развернулась и увидела, как он смотрел на ее попку. Довольная девушка зашагала дальше по своим делам. Принесла она крекеры и записку, на которой было имя госпожа Судьба и телефон. Джек еще когда вошел в заведение, осмотрелся и заметил, как девушка посмотрела на него. Он уже строил некоторые планы на вечер, связанные с ней, но когда прочитал записку, то вся похоть мгновенно исчезла. «Хех, а ты как всегда пользуешься популярностью», — задиристо усмехнулся Сергей и налил по второму кругу. «Да, но тут я пас, у нее проблемы с головой, а мне и своих тараканов хватает». Хоть и сказал так, но сразу выбрасывать записку не стал. «Да тебе какая разница, это же на один раз», — удивился товарищ, а потом заметив, что записка все еще у друга в руках, коварно усмехнулся. «А номерок не выбрасываешь, тогда дай мне, выброшу позже, чтобы она не видела. Неприятно ей будет, если я это сделаю у нее на глазах», — пожал плечами Джек, выпил текилу и перевел тему. «Ты думал спросить у Сокола? Я думаю, он не откажется». Он взял бутылку и сам проявил инициативу разлить алкоголь по бокалам, но тут заметил, что лицо товарища погрустнело. Его рука машинально стала замедляться, а потом вовсе остановилась, и он поставил бутылку, немного разлив спиртное на стол. «Что такое? Я к нему первому пошел», — тихо сказал Сергей и взял бутылку и выпил с горла. «В общем, нет нашего товарища больше с нами. Ушел он, по 200-й. Как так-то? Кто это сделал?» Джек ошарашенно замер, а потом его лицо посерьезнело, а в мыслях стали зарождаться убийственные нотки гнева. Их отряд специального назначения делал диверсионные высадки на территорию врага, отвлекая внимание противника от действия основных сил армии. Сокол постоянно стоял на стороже и был душой компании. В одной из высадок их накрыло встречным огнем, прикрывая задницы своих братьев, он словил пулю. Благо ранение было несмертельным, и его быстро оттащили и применили первую помощь, дождались, когда подоспели свои войска, и доставили в лазарет, а там в больницу с остальными неудачниками из наступления, кто также схлопотал шальную. Пуля попала в руку прямо в плечевой сустав, который, конечно же, заменили, но руке былой функционал это не вернуло. Отвоевал товарищ свое раньше срока и вернулся домой на год раньше всех. Сам он сделал, уже нормально прихвативший Сергей, стал говорить менее разборчиво. «Не понял», — тупо прокомментировал Джек. «Ты же в курсе, что у него из близких только мать и девушка, на которой он женился?» — задал товарищ риторический вопрос. «В курсе», — кивнул Джек. «Все в их отряде знали об этом, тот безумолку об этом говорил перед каждой операцией, подбадривая себя этим, чтобы вел себя аккуратно, ведь ему есть ради чего жить. Каждый из них использовал свои приемы, чтобы справиться с давлением, напряжением, страхом, расшатанными нервами. Например, Джек начинал шутить. Иногда удачно, а иногда нет, но шутил. Юмор был маленько специфический, помогал не только ему, но и другим. Так вот, когда он вернулся с ранением, то его ждала неверная жена, а документы на развод и красивые двухлетние рожки от другого мужика. Его мать умерла от рака, так и не сообщив сыну ни о своей болезни, ни о том, что его жена решила погулять и, так сказать, справилась с прогулкой на отлично. Оставила только записку, где объяснила это тем, что не хотела, чтобы тот переживал во время своей опасной работы. Она надеялась, что все его мысли будут о сохранности своей жизни. Иногда, чрезмерная забота матери, горе для сына. Он запил, спивался в хлам, пока деньги не кончились. Попытался найти работу, но с его образованием из вариантов только вышибалы или грузчиком. Его никуда не брали. Потом пришли коллекторы, и оказалось, что его жена нахапала кредитов перед разводом. Новый хахаль бабы тут же отрекся от нее, а та захотела вернуться, да еще и с чужим ребенком. Мать умерла за 4 месяца до возвращения Сокола. Все это время квартира не оплачивалась, и арендатор требовал деньги и выставлял его на улицу. Нашли его мертвым с пулей и мозгами в качестве гарнира, а рядом записка. И знаешь, что этот придурок написал на ней? Джек тоже уже хлебал текилу с горла. Его наполняла печаль за друга, хорошего друга и товарища. Мужик был толковый, веселый и немного наивный. Жалко его было. «Что?» – пробубнил Джек, держа бутылку и уставившись в стол. Он написал только одно слово – «Заели». «Прикинь, фух, а чё прикидывать?» Сорвался мужик, а рядом никого, кто бы поддержал. «Давай помянем», — обратился Джек, снова разливая алкоголь. «Давай, слушай, насчет работы», — начал Сергей. «Прекрати». «Говорю нет, значит нет. Ты мне стрёмную херь предлагаешь, толкаешь в яму, откуда нет возврата. И еще какой, нахрен, тест или экзамен, или соревнование, ты там говорил, останется только два человека в живых, которые и станут его охраной. Кем он, черт побери, себя считает? И чисто между нами», тут он наклонился, схватил левой рукой за голову Сергея и подвинул его ухо к своему рту, а потом тихо прошептал: «Если бы я участвовал в этом соревновании и был твоим противником, то постарался бы избавиться от тебя до начала мероприятия. Смекаешь, ты взамен того, чтобы предлагать работу, подумай над тем, как тушу свою сохранить. Отвянь». Сергей нервно сбил руку Джека и красными глазами уставился на него. «Мистер Долан сказал, что это будет справедливое и честное соревнование. Ему главное навыки. Дурак. Избавиться от проблемы до ее возникновения – тоже навык. Ладно, забудь. Давай просто помянем хорошего друга и нашего товарища. Земля ему пухом». Джек цокнул бокалом об бокал и одним махом проглотил спиртное. Перед глазами поплыло. «Надо отлить», — выдал Джек и попытался встать, но практически сразу же упал. Его тут же подхватила рука такого же пьяного товарища. Парень отстранился и, заплетаясь языком, уверенно заявил: «Все под контролем. Закажи еще бутылочку, а я пока место освобожу». «Принято». Сергей отдал честь. «Придурок». Джек улыбнулся, а про себя сказал: «Хех, а парень-то готовый». После туалета товарищи вернулись к выпивке. Принесли еще одну бутылку, а потом еще одну и еще одну. Время незаметно для них двигалось вперед, и в скором времени пьянство переросло в сон. Колкая боль в плече выбила молодого человека из пьяной дремоты. Подняв глаза вверх, он увидел девушку, которая стояла, положив руки на бедра, и с неприязнью смотрела на него. «Ну а теперь она выглядит более приятнее и нормальней», — подметил Джек и улыбнулся. «Не смотри на меня так, тебе ничего не светит. Мы закрываемся, уже 3 часа ночи. Разочарованно проговорила девушка. «Понял, Ир, ща разберемся. Ах, пардон, насчет денег». Парень поднял ладонь вверх, указывая на то, что все под контролем, но остатки трезвости намекнули ему на неоплаченный счет. «Он все оплатил, после того, как ты отрубился, а потом последовал вслед за тобой». «Пф», — фыркнула Ирина, указывая своим миниатюрным пальчиком в сторону пьяного товарища. Покосившись на друга, Джек улыбнулся. «Подъем, товарищ Сергей Прокопенко. Работа не ждет, службу блюдет». «Пф», — резко сказанные слова вызвали рвотные позывы, которые мгновенно были подавлены усилием воли. Сергей вскочил и, с убитыми алкоголем глазами, отрапортовал, а после пригляделся, где находится, и ругнулся в сторону знакомого. Две пьяни, поддерживая друг друга, с горем пополам протиснулись через дверной проем. «Те куда?» — спросил Джек, смотря на пьяную морду Сергея. В ответ услышал только: «Бу-бу-бу». «Не понял», — серьезно сообщил Джек. «Ща такси вызову». «Ща все будет», — кивнул Сергей, найдя в себе силы сделать попытку ответить членораздельно. С неба на высокой скорости спустилась черная машина и остановилась в паре метрах от парочки собутыльников. Джек приподнял бровь и повернулся к Сергею, а затем спросил: «Твои ик пацаны?» Сергей присмотрелся, и на мгновение в них появился намек на четкость. Возможно, он осознал, что произойдет далее. Открыв рот, он собирался сказать, наверное, что-то важное, но договорить не успел. «Твою мать!» Хлоп, хлоп. Открылось окно. Из нее показалось дуло и прозвучало 2 выстрела. Тела Сергея и Джека тут же упали на землю. С машины вышел русый британец в голубом костюме и в черных перчатках, в левой руке держал пистолет. Он быстро подошел к лежащим телам и сделал еще по 1 выстрелу в голову. Пуля в сердце и контрольный в голову. На все про все ушли считанные секунды. Немедля он нажал сбоку на пистолет, а затем бросил его на бездыханное тело Сергея. Сел обратно в машину и сказал: «Let us move on, вере до нехере». Хлопнул дверью, а в следующий момент машина стала парить и набирать быстро скорость, уносясь в густые серые облака. Раздался взрыв, который слегка отбросил друг от друга тела. Время замерло. С бездыханных тел молодых парней стали дымкой подниматься белые полупрозрачные бессознательные души. Пространство в небе пошло черными трещинами. Затем часть серых облаков битым стеклом посыпалась вниз. Из пустоты вылетел белый шар света и на огромной скорости устремился вниз, врезавшись в то, что отдаленно напоминало Джека, Свет исчез, а душа устремилась дальше по траектории полета шара. Она пробила пространство в асфальте, образовав дыру с вогнутыми вовнутрь краями. После, осколки облаков стали возвращаться на свои места, а дыра в асфальте заросла. Время восстановилось, из паба раздался истерический крик девушки, которая до взрыва все время с обидой смотрела на пьяного Джека. «Убивают! Низший мир — утерянная звезда! Остров — последняя надежда! Кашель! Кхе-кхе-кхе, поторопись!» Мужчина бежал по лесу, держа под руку молодую женщину. Они бежали от преследователей уже в течение суток, и такой беспрерывный долгий бег, даже с их культивацией боевых искусств, стал большой для них нагрузкой. Особенно для женщины, которая прижимала к своей груди, мирно спящего, младенца. Вся эта погоня никак не отразилась на малыше. Обычно большинство детей шумные и плачущие, но только не этот карапуз. Возможно, даже если бы рядом происходили взрывы, он все равно видел бы сладкие сны. «Дорогой, мы так больше не можем. Я чувствую, что они все ближе и ближе. Что нам делать?» Лицо женщины отражало панику и страх, который она чувствовала всеми фибрами души. С каждой секундой все больше и больше чувство бессилия накладывалось на ее утомленное тело. Возможно, если бы не поддержка мужа и ребенок в ее руках, она давно покончила бы с собой, лишь бы только не попасть в руки преследователям. Мужчина ненадолго задумался, а потом, как будто решившись, остановился и посмотрел в глаза своей любимой. «У нас больше нет выбора. Я останусь, чтобы задержать их на некоторое время. Ты должна бежать дальше», — решительно проговорил он. «Нет, я тебя не брошу здесь», — наотрез отказалась она. Ее охватила паника. Ребенок и муж были для нее всем миром. Как она могла отказаться от них? «Послушай меня, подумай о нашем малыше». Немного подумав, мужчина решил пойти на компромисс. «Беги дальше на юго-восток, там должна быть маленькая деревня. Оставь ребенка у края леса и возвращайся ко мне. Мы примем последний бой. Но даже если с нами что-то случится, ребенок должен выжить». Он нежно погладил ладонью гладкую щеку девушки, а потом слегка наклонился и поцеловал ее. Но долго им вдаваться в нежности не позволил быстро приближающийся шум. «Нет времени, любимая, беги. Беги как можно быстрее. Я буду ждать тебя здесь». Он слегка подтолкнул девушку вперед. С глаз женщины потекли слезы, ее дыхание стало прерывистым, а воздух тяжелым. Даже вдохнуть воздуха стало невероятно сложно, а сердце защемило острой болью, но она быстро взяла себя в руки, развернулась и со всех сил, не оглядываясь, побежала. Она бежала несколько часов, пока не увидела, что лес начал редеть и впереди стало видно, что он скоро закончится. Переводя дыхание, женщина опустилась на колени перед толстым деревом и со всей осторожностью и любовью положила у выступающих корней ребенка, который все так же крепко спал. Она нежно посмотрела на него, и слезы опять полились сами собой. Ей так хотелось остаться со своим малышом, ведь они пробыли вместе менее года. «Как жестоко бывает судьба», — подумала девушка. «В этом суровом мире, если у тебя нет силы, то ты не в состоянии защитить то, что тебе дорого. Мой дорогой мальчик, мамочка оставит тебя здесь. Ты должен вырасти большим и сильным, чтобы никто не смел тебя обижать. Твои родители будут присматривать за тобой. Мы очень тебя любим, больше всего на свете. Твой папа сейчас пытается задержать плохих людей, и мамочке нужно прийти ему на помощь, поэтому я не могу надолго остаться с тобой». Аккуратно обернув карапуза одеялом, оставив открытым только его лицо, она вложила записку, опустилась ближе к нему, легонько чмокнула в лобик. «Ты такой красивый, Соня. В будущем ты станешь причиной тысячи разбитых сердец молодых барышень. Мой сладкий, спи спокойно. Уже светает, и наверняка кто-нибудь будет проходить мимо. Если есть судьба, то мама и папа скоро придут за тобой. А если нет…» Пока девушка разговаривала с малышом, она улыбалась и плакала. Ей казалось, что кто-то по-живому режет ее сердце и душу ножом. Она сожалела, не хотела, надеялась. Собравшись с мыслями, встала и побежала обратно в лес, в ту сторону, где ждал любимый. На ее лице отражалась тревога. В это время рядом с малышом пространство разорвалось, и душа Джека, вылетев на огромной скорости, влетела в малыша. В течение последующего времени, где-то в горах на севере центрального континента на краю королевства гномов, произошло странное явление. В небе образовался темный вихрь, и из него вылетел окровавленный старик без руки и ноги. Его лицо было бледным, один глаз был закрыт, второй едва приоткрыт. Неизвестный был весь в окровавленной и изорванной одежде. «У меня мало времени, Подумал он про себя и восприятием души увидел отражение мира, в который попал. Слишком малый слабый мир. Хотя тут безопаснее всего, шансов найти подходящего, и тут он ненадолго замолк. Мужчина наткнулся на весьма интересный экземпляр. В лесу на каком-то острове лежал младенец год от роду, с весьма крепким телосложением, как для этого мира. Но не это его заинтересовало, так как старик уже успел заметить целый процветающий клан с такой же родословной. Заинтересовала его душа этого мальчика, она была необычайно сильная и вся светилась. Если представить себе, как весь мир покрывает тьма, а души живых существ светятся как огоньки свечей, то чем больше размер свечения, тем сильнее человек, но не менее важны также форма и цвет. Ярко-светлый цвет говорил о молодости человека, а тускло-серый – о старости. Так вот, в глазах этого эксперта, душа мальчика горела как яркое белое солнце. Этого не может быть. Хм, реинкарнация какого-то эксперта, но почему в этом мертвом мире? Странно, но не успел он выразить все свои сомнения, как из него вырвался кашель, а их губ потекла кровь. Нет времени, я уже сжег эссенцию два крови. Теперь я, что лампа без масла, придется рискнуть. По крайней мере, у этого карапуза есть шанс помочь предку. Решено. С этими мыслями собрав последние остатки воли, он создал мост в пространстве, выход которого был возле малыша. Не колеблясь, старик сдрейфовал в проход, вот только им осталось незамеченным то, что от него отделилась часть теней и быстро скрылась в горах. В момент, когда он выплыл из пустоты, его оставили последние силы. Он как перо опустился возле малыша и запрятал в одеяло красный кристалл. «Предок, покорный выполнил ваш наказ», после сказанного он выдохнул и наконец закрыл свой единственный неповрежденный глаз. Его тело начало наклоняться вниз в свободном падении, но при этом странным образом поднималось вверх, как будто для него гравитация сменила вектор направления. Старик становился все прозрачнее и прозрачнее, пока тихо и незаметно не растворился в воздухе. 1. Культивация, развитие героя по этапам и ступеням, посредством поглощения и преобразования особой энергии. Процесс можно назвать тренировкой, и это не будет ошибкой, хотя и не совсем верно. Именно слово «культивация» полностью отображает идею принципов и методов совершенствования в боевых искусствах данного произведения, где основным занятием воинов является развитие и выращивание только не растений, злаков и т.п., а самих себя и своего тела, людей, которые занимаются культивацией и называют культиваторами. 2. Эссенция – это концентрированное вещество с активными компонентами элемента, собственно из которого она образуется. Эссенция крови – самая важная вещь для живого существа, олицетворяет всю его силу и мощь, непосредственно вмещая в себе его жизненный потенциал. Глава 2. Пусть это станет началом. Утренние лучи солнца пронизывали листву лесных деревьев, уведомляя местных обитателей о начале нового дня. Из дупла дерева выглянуло пушистое белое существо с парой черных клякс на мордочке. Сзади рос тонкий хвост из пластинчатой чешуи. Оно двигалось рывками, замирая время от времени, а потом, подергивая тонкими усиками, снова продолжало движение. Пару мгновений и оно полностью показалось на стволе дерева. Природный коричневый окрас шерсти сливал без того незаметное существо с местом своего обитания. Теми же рывками зверек стал спускаться вниз. Как только поблизости раздавался подозрительный звук, оно тут же замирало на месте и прижималось пузом к коре. Понадобилось некоторое время, чтобы добраться до места, где зверь заметил младенца. Примерно в это время карапуз проснулся, а точнее проснулся Джек. Приоткрыв глаза, резкость начала потихоньку фокусироваться, и он увидел, что смотрит на огромные ветки, которые были, по его мнению, в километре от него. Затем его взгляд сместился в левую сторону, где он встретился с глазами зверька, который смотрел на него. Писк. Зверек поднял хвост, имитируя скорпиона. Кончик хвоста смотрел на Джека и раскрылся как бутон, показывая множество непрерывно двигающихся красных отростков. Первое, что ему пришло в голову, это то, что у него посталкогольное отравление и он видит какие-то галлюцинации. Иначе как можно объяснить существование подобного животного? Младенец моргнул, и зверь испугался. Он, не останавливаясь, стал карабкаться обратно вверх, петляя вокруг ствола дерева, пока не добрался до своей норы, а затем нырнул вовнутрь. «Где это я?» – подумал про себя Джек. «Последнее, что помню, так это то, что я выпил и направлялся домой. Хммм, почему не могу пошевелиться, и почему не могу ничего сказать?» С последней мыслью маленький Джек заплакал. «Откуда этот плач младенца?» «Что, Черт побери, происходит. Парень запаниковал. Чем больше он задавался вопросами, тем меньше он понимал. Он попытался пошевелить рукой, но ему что-то мешало. Джек чувствовал себя куколкой, обернутую в кокон. На миг он растерялся, и в его голову пришла весьма поразительная мысль. «Я спятил?» Да, именно к этой мысли он пришел. Джек иногда спрашивал себя, как себя чувствуют психически ненормальные люди. Для него было сложно найти причины, почему те вели себя столь неадекватно, представляли себя разными людьми, или как они воображали себе странные ситуации. Шизофрения, Альцгеймер и другие известные, но не менее непонятные для него болезни. Иногда вообще думал, что те притворяются, как актеры. Но даже в страшных снах он не мог представить, что такое может случиться с ним. Был у него еще один вариант, по которому они просто бедные или халявщики, которые не хотят работать. Но теперь казалось, что сейчас он стал одним из них. Подумать только, так сильно напиться и стать психом, который представляет себя ребенком. И единственное, что осталось, это его разум, который по непонятным ему причинам не может получить обратно контроль над телом. Умереть не встать, это была последняя мысль, которая пришла ему в голову. Плач ребенка с каждой секундой только нарастал и нарастал. Ранним утром, недалеко от леса, на окраине поселения, с маленького потрепанного домика вышел мужчина преклонного возраста. Одетый в легкую серую футболку и потрепанные шорты, он немного сгорбленный неспешно шагнул на крыльцо. На его голове была одета соломенная шляпа, а в руке он держал ведро. Обойдя собственный дом, старик отправился к колодцу набрать воды. Делал он все медленно и не спеша. Рядом с колодцем располагался курятник и два маленьких поля, где росли выращиваемые им овощи. Когда петух увидел старика, то сразу начал кукарекать. «Ах ты, старый пердун, хватит кричать, ты должен делать это до того, как я проснусь, а не после. Что за тупая птица? Все петухи как петухи, один ты такой ненормальный. Знай, как только из-за тебя куры перестанут нестись, я тебя сразу в суп кину», — пригрозил старик, продолжая идти к колодцу. Сам же петух в это время замолк и, якобы понимая смысл сказанных слов, втянул шею, на что старик только улыбнулся и покачал головой. Со стороны могло показаться, что животное и вправду понимало его, но на самом деле эта птица была слишком труслива и достаточно просто гаркнуть в ее сторону, чтобы она перестала шуметь. Набрав воды, он сменил воду в курятнике, вылив вчерашнюю в огород, и занес ведро, с набранное из колодца водой, в дом. Спустя какое-то время дед вышел с вязаной корзинкой и палкой в половину его роста, чтобы поддерживать себя, и в прогулочном темпе направился в лес. Старик медленно шел по лесу и внезапно остановился. Поначалу ему казалось, что он слышит плач ребенка. Все это объяснял махинациями ветра в лесу и его преклонный возраст. Но чем дальше он заходил в лес, тем громче становился плач. В итоге он ускорил шаг, так как уже понял, что это не галлюцинации, где-то поблизости находился младенец и, возможно, рядом его родители, которым нужна помощь. Думается, что в такой ситуации любой бы стал думать не один раз, стоит ли действовать так опрометчиво или нет. Это выглядело максимально странно. Но какие страхи в таком возрасте? Чего ему бояться? Грабителей или за свою жизнь? Тем более, какие грабители будут здесь у черта на куличках рядом с бедной деревушкой? Тут максимум, что можно украсть, навоз домашнего скота. Поэтому дед был уверен в том, что где-то есть младенец и, возможно, люди, которым нужна помощь. Очень быстро он добрался до дерева, откуда исходил плач. Обойдя его, старик наконец увидел эпицентр шума. И этот эпицентр также заметил старика. «Старик!» – протяжно прокричал Джек, но младенец не стал играть по задуманному им сценарию, а просто-напросто затих и улыбнулся. Его большие глаза смотрели на внезапно появившегося незнакомца. «А кто тут у нас такой милый?» Недолго думая, тот бросил там, где стоял, пустую корзинку с палкой и, опустившись на колени, улыбаясь, заговорил с карапузом. «Милый, какой к черту охрен с тобой? Слушай, старик, помоги. Мне плохо. Вызови скорую. Скорее. Я вчера выпил лишние 10 грамм, ну или чуть больше», — взмолился парень. Ему было плевать на то, как к нему обратился пожилой мужчина и почему тот выглядит, как старый бездомный. Именно обманчивый вид старика ненадолго породил у него мысль, что, возможно, он не один такой тут сумасшедший. «А где твои родители?» — продолжил гнуть свою линию новоиспеченный спаситель. Он немного приподнялся, но не стал вставать с колен, и стал смотреть по сторонам. «Родители, милый, а боже, это та ситуация, когда утопающий приплыл спасать другого утопающего. Мне так везет, моя еще не начавшаяся карьера игрока, теперь мое здоровье, а вишенкой на торте оказался этот старец. Я ни у кого не крал, вроде бы сильно не врал, даже, кажется, давал деньги бедным. Ну, по крайней мере, планировал. За что мне все это? Продолжил причитать и жаловаться Джек, а малыш в это время начал с нуля свою оперу. Ладно, ладно, давай сначала отнесу тебя домой, там как твои родители появятся, они точно начнут искать тебя в нашей деревне, а я пока присмотрю за тобой. Его руки начали опускаться к малышу. Как раз в это время в голове у Джека произошел ядерный взрыв. Вот первая хорошая идея, отнести меня. Стоп, какой отнести? Старик, ты себя сам еле несешь. Мне 25 лет и... Не успел он договорить, как дедушка взял его на руки и преподнес к груди. Для 25-летнего парня вид того, что старый пожилой человек берет тебя на руки и несет на них, сложно описать всей гаммой слов русского языка. И вот затихшая маленькая копия Джека сейчас своими большими и милыми глазками смотрела на старика как на инкарнацию Геркулеса, а через шок пришло и понимание. Понимание того, что потому, как его нес старик он, черт возьми, и вправду стал младенцем. О боже, о боже, быть того не может. Я реально стал карапузом. Или это реинкарнация, а такое бывает, о таком только в книгах пишут. Но подождите, пожалуйста, в книгах обычно реинкарнируют сразу в юношу лет 14-16, ему автор рисует гигантский рояль, на котором он играет до конца романа, лихвой проходя по всем сложным событиям сценария. Но я стал младенцем, и, твою мать, где, черт возьми, мой рояль, а ну-ка давай, рояль, хочу вырасти обратно в взрослого мужчину, самого красивого в мире. Ну как и прежде, начал приколдовывать, умолять и даже причмокивать про себя молодой герой. Он уже возомнил себе, как будет идти и покорять народы, а потом королевства, затем и миры. Как у него будет свой императорский гарем из 10 000 девственниц, прислуживающих только ему каждый божий день. А потом снова странно покосился на улыбающегося старика. Эх, в своих далеко идущих фантазиях он не заметил, как дед облегченно выдохнул, так как ребенок в его руках наконец затих и ни с того ни с сего стал улыбаться. Если бы Джек знал, что именно этот момент стал тем немногочисленным в его со стариком истории, когда им в голову пришло одно и то же. Этот старик сумасшедший, этот малец ненормальный. В конце концов, добравшись до своего дома, старик зашел в него и аккуратно положил карапуза в центр стола, набрал в чашку воды из ведра и быстро выпил. Хотя расстояние от леса до дома было не очень большим, старик сильно устал. Закончив пить и вытерев рукавом капли воды со рта, он посмотрел на ребенка. У него в голове всплыл весьма резонный вопрос: а что дальше-то? И вправду, что дальше? Дело в том, что сам старец никогда не имел детей. Он всю жизнь прожил в деревне. В молодости встречался с девушкой, которая в итоге бросила его и уехала в столичный город в поисках лучшей жизни. Он слишком ее любил, и такое развитие событий в их отношении стало краеугольным камнем в его жизни. По сути, он был добрым человеком, но при этом весьма мнительным и осторожным. Ох, чуть не забыл, ты же все время плакал, наверное, сходил под себя. С этими словами он начал подходить к малышу. У маленького Джека и так большие глаза стали еще больше. Он посмотрел на старика как на демона. «Не надо, не вздумай, не подходи», — начал про себя вопить Джек. «Спасите, а помилуйте, все что угодно, но только не это». Как он собрался проверять-то? Старик как будто и не видел нежелания мелкого, подошел и начал развязывать одеяло. Пока развязывал, заметил записку, из-за чего его настигло плохое предчувствие. «Возможно, его родители не вернутся», — подумал он про себя. Под одеялом на животе у мальца был листочек, на котором было написано красивым почерком «стремящийся к небесам», «Тару». Видимо, писала его мама. «Тару» со значением «стремящийся к небесам» — вероятно, имя, которое выбрали для него родители. Что-то случилось, и они столкнулись с опасностью, а карапуза спрятали специально вблизи деревни, чтобы того нашли. Пришел он к таким неутешительным выводам, для себя уже во всем разобравшись. Внезапно из-под одеяла выпал красный камень овальной формы размером с фалангу пальца. Дед сразу же нагнулся и подобрал его. Он впервые видел такой камень, и дело не в цвете или форме. Цвет странный, но неоднородный. Ближе к краю кристалл больше походил на крашеное красным стекло, а ближе к центру становился мутным и темным. Если присматриваться дольше, то казалось, что этот туман двигался как живой. Это было таинственно и немного мистично. Еще немного посмотрев, он положил его рядом на стол, решив, что скорее всего, это была семейная реликвия, оставленная родителями, чтобы тот помнил свои корни. Хотя, что помнить то, в общем, сильно не задумываясь о его смысловой ценности, старик продолжил развязывать уже плачущего ребенка. Тот был одет в пижаму из легкой мягкой ткани. Она выглядела довольно-таки дорогой. По крайней мере, старик не знал, из какого она материала. Немного подумав, он нагнулся ближе. «Что ты собираешься делать, старый пердун? Не наклоняйся, нет, не нюхай меня. Какое унижение!» Старик принюхался. Не почувствовав запаха и не увидев пятен, решил, что дело в другом. «Ненавижу тебя!» Негодовал Джек. Если бы он был сейчас в своем изначальном теле, то даже не посмотрел на возраст старца, двинул бы того кулаком в нос. Именно такие мысли и желания плавали у него в голове. «Настанет день, когда я...» «Эх, не дай Боже, ты кому-то расскажешь, что сегодня тут произошло. Я никогда тебе не прощу. Возможно, ты голоден?» Тихо пробубнил старик. «Да что угодно делай, только не лезь ко мне». Джек мысленно закрыл глаза, смирившись со своей судьбой, и младенец повторил за ним. Уже через некоторое время на столе стояла миска с супом и кашицей, а Джек сидел на стуле с кучей подушек. Дедушка потихоньку брал ложку с супом и дул на нее, пока та не остынет, а потом пытался кормить малого пацана. Когда Джек попробовал суп, он ожидал худшего, но был приятно удивлен. Суп был приятен и нежен, можно было сказать даже пресноват, но чувствовался вкус мяса и овощей. Возможно, именно этого хотела его алкашная душонка, а возможно, ему все это показалось, но в любом случае он был доволен. «Понравилось?» — улыбаясь, спросил старик, не ожидая ответа, но тут же его получил. «Да». Следующий момент ошеломленный дед смотрел на такого же, пораженного молнией, мальца. И вот так прошло пару мгновений, во время которых у каждого из них были свои мысли. Старик думал о том, что этот выкидыш хоть странный, но умный. Тот же в свою очередь думал о том, что какие еще слова или звуки он может произносить. Наверное, что-то несложное. И пока Джек производил свои расчеты, не закрепленные математикой или любой другой наукой, спаситель обратился к нему. «Маленький Тару, ты поживешь со мной, пока твои родители не придут за тобой, хорошо? Пусть я бедный, но у меня есть свой огород и курятник. С голоду не помрем. Пусть сегодня станет новым началом нашей с тобой хорошей и мирной жизни», — улыбаясь, проговорил он. Джек посмотрел на него, с его губ стекали капли супа, которые дедушка сразу же вытер. Немного подумав, он улыбнулся и сказал: «Пусть», — чем снова ошеломил старика, лишний раз поднимая свою оценку в его глазах. «Да, пусть это станет началом», — Джек мысленно согласился со стариком. Старик открыл новый смысл жизни. Он быстро обкрутил карапуза тряпками и организовал местечко на печи. Положив туда маленького Джека, он несколько раз смотрел на него, потом походил туда-обратно и в итоге ушел. Джек лежал и смотрел в потолок. Ему тут же вспомнилось время в интернате, где их заставляли ложиться спать днем, а дети этого не хотели. То чувство, когда секунды растягиваются в минуты, минуты в часы, а часы в бесконечность. Волна скуки нахлынула на него как цунами всего через 10 минут бездействия. Если ад существует, то выглядит он именно так. Парень мысленно представил, что с его глаз ручьем лились слезы. Малыш заплакал, и вскоре прибежал дед с мотыгой. Он был как раз в поле и занимался огородом, когда внезапная сирена заставила его остановить работу и прибежать. Задыхаясь, он смотрел на кричащего младенца. С его уст сорвалось: «Да что тебе нужно, черт побери, цыцку?» Джек с ужасом представил несколько нелицеприятных сцен, от которых стало дурно, и карапуз перестал плакать. К счастью для него, худшего не случилось, и его накормили из наспех созданной бутылки с соской. До самого вечера Джек пролежал с мыслями о бытии и о том, что все эти страдания – плата за грехи прошлой жизни. Ночью старик взял младенца в обнимку, как сокровище, лег в кровати и заснул. Глава 3. «Ты станешь первой в моем 10000-ном гареме». На следующий день старик встал рано, как обычно. Сразу же сменил воду и насыпал корм в курятнике, лишний раз гаркнув на трусливого петуха, а потом взял маленького Тару и пошел в огород. Рано утром дедушка потратил время, чтобы из дерева настругать кубики разной формы, чтобы было чем занять малого, пока он занят на огороде. Но откуда ему было знать, что в теле ребенка находится 25-летний парень. Старик взял карапуза в огород и выложил возле него кубики. Когда перед Джеком высыпали весь этот самодельный детский набор для игр, тот просто лишился дара речи. Некоторое время он тупо смотрел на старика. Не нравится? Я просто думал, что тебе станет скучно, пока я работаю в поле. Или тебе хочется что-то другое? Просто маленький Тару, этот старик успел сделать только это, немного раздосадованно проговорил дедушка. Этот дед, Джек по этой фразе сразу понял, что происходит, и ему слегка защемило сердце. Хотя парню не понравился этот старец, и их первое знакомство принесло ему много незабываемых впечатлений, он все же не был полным гадом и понимал, что тот старался сделать как лучше для маленького сорванца. Сделав подобие улыбки, он взял первые попавшиеся кубики и начал их двигать туда-сюда в хаотичном порядке, потом ставить друг на друга до того момента, как заметил, что дедушка с облегчением ушел заниматься своими делами. Пока тот был занят чисткой огорода от сорняков, Джек думал о своем. Во-первых, мне надо определиться, где я сейчас нахожусь, что это за мир и какие в нем законы. Судя по одежде старика и инструментах, это какое-то средневековье. Хотя я еще не видел других людей, поэтому делать такие выводы слишком скоропостижно. Мне нужно больше информации. Жаль, что мое текущее состояние не позволяет мне ни свободно передвигаться, ни разговаривать, вздохнул с сожалением про себя Джек. Перво-наперво, мне нужно научиться ходить и контролировать свое тело. Потом научиться произносить все, о чем я думаю, а не только пару слов. Самый удивительный факт на данный момент состоит в том, что я понимаю речь старика и он мою. И дело не в том, что мы говорим на одном языке, а в том, что я говорю на его языке, а ведь я его не учил. Это странно и непонятно. И последний предварительный шаг – поиск информации. Интересно, а тут есть интернет? С этого момента мысли Джека начали уходить в другое русло. Пока размышлял, незаметно для себя, он взял продолговатый кубик, больше похожий на лопатку, и начал выкорчевывать сорняки, ползая по огороду то к одной, то к другой грядке. Недалеко от этого действия стоял старик и тупо смотрел на карапуза, который имитировал его работу, и, черт побери, у того даже получалось, хотя и не всегда хорошо. Когда попадалась трава с длинным корнем, Джек просто подкапывал ее и оставлял. Старик на минутку даже задумался о том, что мелкий гаденыш оставляет это таким образом, чтобы он потом подошел и просто выдернул бурьян. Дед уже не знал, что еще ожидать от него. Так время медленно тянулось до обеда, оба старательно занимались огородом, пока не закончили. Конечно, в основном 90 работы сделал сам старик, но ему было немного легче, так как там, где проползал Джек, ему нужно было просто немного приложить усилий, чтобы закончить. Улыбаясь, дедушка подошел и взял на руки Джека, говоря: «Молодец, маленький Тару, ты мне очень сильно помог сегодня. Дай-ка я тебя чмокну и пойдем обедать». «Нет-нет-нет-нет, не вздумай меня слюнявить. Черт, если ты это сделаешь, то я больше не буду тебе помогать». Даже если, но не успел он мысленно проговорить, как старые дряхлые губы уже впились в его щеку, при этом смачно чмокнув. «Будешь меня умолять», — тихо с обидой закончил парень, еще раз подтвердив для себя предыдущие планы. Если так и будет продолжаться, то он просто умрет от стыда, а его самооценка упадет ниже уровня моря. Очень скоро на столе стояла миска с кашицей, которая была похожа на желтую чечевицу, как по цвету, так и по вкусу. В кашу старик добавил части вареного куриного мяса, разломанные на части вдоль волокон, а наверху были кусочки каких-то овощей. По вкусу отдаленно что-то напоминало морковь, что-то лук, а что-то сладкий перец. В общем, еда была нереально пресной. Дело не в том, что дедушка забыл добавить соль, просто вкусовая гамма была, мягко говоря, небогатой. Джеку сразу захотелось вчерашнего супа, но пока не было никакой возможности сообщить об этом старику. Пообедав, дед снова пошел заниматься делами, а вот парня решил оставить внутри дома. Он думал, что слишком долгое пребывание на солнце плохо на нем отразится, к тому же тот еще и работал в поле. В общем, оставшись наедине с самим собой, Джек тоже не был разочарован. Поначалу он пытался рассмотреть внутреннее убранство комнат, ползая то к одной, то к другой, к счастью, их было всего три. А вот лестница на второй этаж показалась для него настоящим испытанием, которое он благополучно отложил до лучших времен. Кроме старых вещей, простой мебели и немного пыли в некоторых местах, отсутствие фотографии и вообще хоть каких-то намеков на технологии, Джек пришел к неутешительным выводам, что он в средневековье, а старик обычный простолюдин. Поэтому его перерождение можно было бы описать как максимально удачливое. Вспоминая какие-то отдаленные отрывки информации о средневековье, его лицо посерело. Как можно было описать жизнь простолюдина того времени в его памяти? Антисанитария, отсутствие медицины, общественные туалеты везде, куда ни вступи, и самое ужасное, о чем подумал Джек, нет интернета и компьютера. Эта мысль очень сильно испугала его. А как же тогда найти информацию? Он решил пока прогнать эти мрачные и темные мысли со своей головы. После всех этих ползаний, он наконец-то, обратив внимание на свои тактильные ощущения, он натер кожу на коленях. В конце концов, реализация предыдущего предварительного плана была отодвинута на более ранние сроки, а именно сейчас. В итоге последующее время он то поднимался, то падал, но с немного покрасневшей кожей в разных местах, он уверенно стоял на ногах. Ну как уверенно, по крайней мере, ему так казалось. Следующую тренировку он сделал таким образом. Он ходил по комнатам и пытался произнести названия вещей, которые видел. Это стало намного сложнее. После полудня старик закончил со своими делами и вернулся в дом. Зайдя в комнату, где он оставил мальца, и не увидев его, старик перепугался. Быстро обойдя кухню, он заглянул в другую комнату и встал как вкопанный. Он увидел, как Тару совсем немного косолапо, но уверенно шагал по комнате и тыкал пальцем на вещи, притом что-то пытался сказать, а иногда у него получалось полностью проговорить название указанных вещей. Оставив факт того, что так хорошо ходить в первый год рождения может далеко не каждый карапуз и говорить, наверное, тоже, подумалось старцу. Но откуда тот знал название вещей? Не став долго акцентировать на это внимание, он подошел и погладил голову Тару, который сразу же упал на пятую точку от неожиданности. Старик быстро подхватился и поднял его. «Ох, прости, прости, я испугал тебя, просто ты меня приятно удивил. Ха-ха-ха, я часто слышал, как говорили другие, что дети быстро растут, но только сейчас я начал понимать значение этой фразы, когда свои дети появились». Ха-ха-ха, было видно по лицу старика, что он был очень счастлив. Якобы все достижения, которые делал Джек, были его собственными достижениями. Сам же Джек в это время услышал только часть фразы. «Свои дети», — подумал он и косо посмотрел на деда. Очень быстро новоиспеченный родитель вернулся с неба на землю и вдумчиво посмотрел на Джека. «А ты умен, Шкет. Если ты такой умный, значит сможешь найти легкую работу, когда вырастешь», — проговорил он, поглаживая свою седую коротко стриженную бороду. «Думаю, надо тебе что-нибудь почитать, чтобы легче было понять язык. Сейчас подожди маленько», закончив говорить, он быстро поднялся на второй этаж и начал копошиться там. Через минут 15 он немного разочарованно спустился и сказал: к сожалению, у меня нет книжек со сказками. Есть только история королевств различных рас, легенды и мифы. Не знаю, насколько тебе будет это интересно», немного смущенно проговорил дедушка. Но вот глаза у Джека странно блеснули, и он подумал: «Интересно». Мальчик тут же попытался повторить за ним, хотя сказал он это невнятно, но старик его понял. Уже обрадовавшись, он сел за стол и усадил мальца к себе на колени. В этот момент раздался стук в дверь. «Дедушка Филим, мы пришли к вам в гости с гостинцем», прозвучал мужской голос за дверью. «Генри, это ты?» спросил старик, все еще не вставая. «Да, старший, это я с Винни и маленькой Анной», тут же ответил голос. «Хорошо, хорошо, сейчас подождите, пока я свои старые кости подниму». С этими словами он встал и усадил на свое место маленького Джека, а сам пошел в сторону двери. Когда дверь открылась, Джек увидел рослого коротко стриженного мужчину без каких-либо выделяющихся черт на лице, одетого в легкую безрукавку и жилет из шкуры зверя, в длинных немного свободных штанах, которые спадали до лодыжек. На поясе слева у него висели ножны примерно в 15-20 сантиметров длиной, из них торчала обычная на вид рукоять, обтянутая какой-то белой нитью. Даже присмотревшись, Джек не разобрал, из чего она сделана. У него была легкая небритость и цепкий взгляд, сам он был расслаблен, на губах висела приветливая улыбка, а руки держал за спиной. Рядом с ним была миловидная молодая женщина, с очень приятной внешностью, но сказать, что она была невероятно красивой, нельзя. Хотя сам Джек подумал, что учитывая местную деревню, то она, наверное, будет здесь самой красивой. Одета была в легкое голубое платье до колен. На руках у нее сидела маленькая девочка с большими зелеными как изумруд глазами, которая с любопытством смотрела на вставшего перед ней старика. «Кто у нас тут такая красивая, а? Это же наша Анночка», — улыбаясь, проговорил дедушка Филим, тиская ту за щечки. Девочка при этом улыбнулась, как будто чувствуя доброжелательность старика. И тут Джек понял, что только сейчас узнал, как зовут деда. «Филим, какое странное имя. Интересно, что оно значит?» Пока он думал об этом супер важном вопросе, молодая пара вместе с стариком зашла в комнату, где сидел Джек. В то время как Филим открыл дверь и начал сюсюкаться с Анной, никто из новоприбывших не замечал мальчика в комнате у стола, но когда они перешагнули порог и стали заходить в комнату, Джек естественным образом попался им на глаза, из-за чего Генри и Винни остановились и удивленно посмотрели сначала друг на друга, а потом на старика. «А это?» — Генри неуверенно спросил у Филима. «Ах да, забыл вас представить. Это маленький Тару», немного замявшись, представил старик мальца, а потом поведал им, как он его нашел в лесу и при каких обстоятельствах. Еще добрые полчаса расхваливал того за сообразительность. «Так старший решил его приютить?» — спросила Винни. Ей до сих пор вся эта история казалась сказкой. «Да, у меня никогда не было детей и семьи, но теперь все изменится. В любом случае, я буду воспитывать его, пока не появятся родители», — решительно проговорил Филим. Генри все это время всматривался в Джека, отчего тому стало как-то не по себе. А еще он что-то почувствовал от мужчины, но не мог объяснить что. Как будто перед ним стоял не человек, а здоровый старый монстр, сильный и грозный. Ему казалось, что если Генри захочет, то убьет его за секунду, а он даже понять это не успеет. Почему тот дал ему такие ощущения, Джек не мог это объяснить. Через некоторое время мужчина заговорил. «У этого карапуза хорошие гены, сильное тело, а еще развита чувствительность», — улыбаясь, проговорил он. «Хотя я не использовал никакой техники и скрываю свою ауру, он все равно чувствует опасность. Малец пытается это скрыть, но мне это хорошо видно». Его улыбка стала еще шире. «Ум развит не по годам», — продолжал он оценивать, слегка кивая головой. Но вот от этих слов у Джека сердце в пятки упало. Что это за глаза у него такие? Как он меня всего как облупленного видит? Может, он мысли умеет читать? Панически подумал он и стал сам про себя проговаривать как мантру следующую фразу. «Моя не понимать, моя ничего не знать, немного кушать, немного спать и много срать». А потом, осознав, что в панике проговорился, и мужественно изменил мантру на «немного срать и много спать», все это время стараясь не смотреть в глаза Генри. Паника карапуза не убежала от цепких глаз мужчины. Ему это показалось весьма забавным, хотя внутри он был больше шокирован самой чувствительностью карапуза. Немного подумав, он решил предложить Филиму помочь обучить Тару нескольким техникам, но старик отказался наотрез. «Нет, нет и еще раз нет, все эти боевые искусства до добра не доведут. Сколько молодых парней умирают, даже не вступив и шагу по этому сложному пути. Мой мальчик очень умный и сможет заработать себе на жизнь более безопасным способом». Старик категорически отверг предложение Генри, подумав, что, возможно, был слишком резок в отказе, добавил окончательные слова. «Да и рано об этом думать, он еще слишком мелкий. Вот вырастет и если захочет заниматься этими вашими боевыми искусствами, то так и быть, я соглашусь». Хотя он и сказал эти слова, сам же он думал иначе. Даже если у того и появится к этому интерес, он точно не позволит Джеку заниматься этим. На что Генри мог только криво улыбнуться, но он не стал как-либо комментировать это. Ведь то, что сказал Филим, было правдой. Многие, даже более удачливые, чем этот мальчик, умирали в начале своего пути. И видя, как дед относится к мелкому, как к своей кровиночке, хотя знаком с ним только второй день, он мог только вздохнуть. Ему было искренне жаль старика. «Хорошо, старший, пожалуйста, не сердитесь на моего мужа. Он только хотел помочь», — вовремя вмешалась Винни и увела разговор в другое русло. «Пока мы гуляли, то встретили Харна, который с рыбалки возвращался. У него сегодня был большой улов, вот мы купили себе и вам немного рыбы. Угощайтесь». С этими словами она поставила рыбу прямо на стол, завернутую в какие-то огромные листья. По размерам рыба была сантиметров 30. Джек в ней увидел форель, но потом быстро отбросил это название. «Ох, спасибо, дорогая, сколько с меня». Посмотрев на свежую рыбу и довольно кивнув, Филим решил закрыть этот вопрос. «Какие деньги, старший? Это подарок вам в честь вашей с маленьким Тару встречи», — вежливо слегка поклонилась Винни. «Ха-ха-ха, хорошо-хорошо, Тогда я вас тоже позже угощу овощами с огорода и яйцами с моего курятника». Филим не стал отказываться. Все-таки деревня маленькая, все друг друга знают и старались помогать ближнему своему. Сегодня они помогли ему, а завтра, вероятно, кто-то поможет им. Возможно, такое невинное мышление можно наблюдать только вот в таких вот малочисленных деревнях в условиях постоянного выживания. «Старший, у нас еще есть дела, поэтому мы вас оставим», — вежливо еще раз поклонилась женщина. «Да, но если старший передумает, то как только стукнет ему 8 лет, пусть приходит ко мне. Чем раньше начать, тем больше шансов», но не успел он договорить, когда старик, аки молодая лань, быстро подпрыгнул к нему, взял его под одну руку, а его жену под вторую и быстро выпроводил их из дома. «Да-да-да, я запомню, обязательно запомню, как только, так сразу. Ну так как у вас много дел, не буду молодых останавливать. Лучше заделайте Анне братика», — дед пытался сменить тему. Старший от этих слов Вин не покраснела, а Генри стало как-то неудобно. Только Анна мило моргала глазками и смеялась. Джек смотрел на спину уходящего мужчины и подумал: «Вот мой шанс. Наверное, этот мужик и есть мой, как в книгах обычно написанный писателем, рояль». Потом его глаза повернулись в сторону смеющейся Анны, и он добавил в конце: «Если вырастешь красивой, то так и быть ты станешь первой в моем десятитысячном гареме. Так я отплачу твоему отцу за доброту». Удивляясь своей собственной щедрости и добродушию, Джек решительно дал обещание. Глава 4. Закат. Выпихнув молодую пару за дверь, Филим облегченно выдохнул. Может быть, тем и показалась такая реакция немного завышенной, но пробыв почти 2 дня с этим маленьким гением, он нутром чувствовал, что тот понимает каждое слово, и боялся, что мелкий пойдет по этому кровавому пути.